канун Рождества постовой в Синдзюку обнаружил пакет с маленькой рождественской елкой. Когда он попытался развернуть его, раздался взрыв. Постовому оторвало ногу. Пострадали 11 прохожих. В связи со взрывом были арестованы члены террористической группы «Черный ад». Кувано купил билет до Лондона, наверное, поэтому его не удалось разыскать ни полиции, ни через Интерпол. «А чем занимался ты?» «Да разным. Пришлось поработать и в не совсем легальных местах. Неплохо тебе удалось скрываться». «До сих пор да. А теперь опять превратился в объект пристального внимания». «Похоже, что так. Но хочу тебя предупредить. Органы безопасности основательно покопались в нашем с Кувано прошлом. Думаю, и о моих отношениях с твоей матерью им известно». «Мама умерла», — сказала она. «А ты, как и прежде, продолжаешь бегать». «Может, ты и права. Но я собираюсь не только убегать, но и догонять». Я найду того, кто убил Юко и Кувано. Току посмотрела на меня. В ее глазах читалось удивление ребенка, который в первый раз увидел в зоопарке необычное животное. «И откуда у тебя появляются такие странные мысли?» «Кувано был моим единственным другом, а Юко — единственная женщина, с которой я жил вместе». Она смотрела на меня, не отрываясь, и, наконец, произнесла: «Что-то мне тоже выпить захотелось». «Выпей». Она встала и действительно принесла еще один стакан, налила виски до краев и поднесла стакан к губам. Она пила виски, не разбавляя, но помногу. Я же пил совсем по чуть-чуть и мог продолжать до бесконечности. «А ты не хочешь поручить все полиции? Что ты один можешь сделать?» «Не знаю, но хочу попробовать». «Так же, как вы пробовали заняться студенческой борьбой, опять начнешь игру, в которой победитель известен?» «Может, и так». Я отхлебнул виски и продолжил. «Теперь мой черед задавать вопросы. Ты не знаешь, почему твоя мать вчера оказалась в парке?» Она опять потянулась к стакану. Содержимое его значительно уменьшилось. Я вспомнил, как пила Юко. Не могла и кружки пива выпить. Тут же становилась красная, как рак. «Я же сказала тебе, что говорила полиции. Не имею ни малейшего понятия. Но теперь поняла. Она с тобой хотела встретиться. Раз она знала, где ты живешь, то могла быть в курсе твоих привычек». «Я думал об этом. Вполне возможно. Действительно, в последнее время я стал весьма неосторожен. Но если так, почему она не пришла ко мне в бар? Наверное, хотела разыграть случайную встречу. Ты сказала, она нашла меня около 2 лет назад, довольно большой срок. Я же тебе говорила, женская гордость. А может, были и другие причины. Ты упоминала, что она рассказывала тебе о своем прошлом и о нас, а обо мне нынешнем?» Она покачала головой. «Нет, только истории из прошлого. Даже если она собиралась предпринять какие-то действия, меня она в них не посвящала». «А когда вы общались в последний раз?» «Ты вопросы задаешь не хуже следователя». «Ну да ладно. Она звонила мне в четверг, 3 дня назад. Не по делу, а поболтать. Мы ведь были как подруги. Она достаточно часто звонила мне, и я ей. В тот раз мы обсуждали перспективы коалиционного правительства. Тебе интересно ее мнение?» «Нет», — ответил я. «А больше ни о чем не говорили?»